Глава 65. Высокоранговый игрок. Часть 3. И с вами снова еженедельник Старейшины, где вы можете узнать о самых потрясающих событиях мира Старейшины за прошедшую неделю. Юй зевнула, она больше не играла в Старейшину, но вот ее друзья все еще испытывали к ней тягу. Взгляды ее товарищи тут же приковались к экрану. «Давайте выпьем», — предложила Юй, подняв свой бокал пива, однако никто на это даже не отреагировал. Юй надулась. Они пришли в это заведение, чтобы отпраздновать окончание семестра. Юй и ее друзья. Пак Джунтай, Юн Бора, Ким Ари и Бан Тэхон. Все они собрались в пабе. Товарищи недавно закончили сдавать экзамены и в настоящее время были на каникулах. «Послушайте», — сказала Юн Бора, указывая на экран. «Первые новости на этой неделе посвящены реабилитационной службе, появившейся в Маларде, также известной как «Братство реабилитации». «Вау! В последнее время они стали достаточно знаменитыми!» Юй угрюмо допила свой бокал пива и заказала еще один. А затем на экране появились лица игроков. Это были три человека, которые заставили Юй уйти из Старейшины. Это были те самые люди, которые убили Юй, однако ей было все равно, реабилитировались они или нет. Получив бокал с пивом, Юй хотела было уже отхлебнуть из него, но даже Пак Джунтай не поддержал ее инициативу. «Теперь эти люди специализируются на реабилитации игроков!» На экране появился видеоролик. Игроки, нападавшие на новичка, были немедленно повалены на землю и связаны, после чего их куда-то потащили. Картинка сменилась. И теперь, казалось, эта троица заставляла плененных игроков что-то делать. «Они используют все средства, кроме насилия!» И вот порочные игроки начали заниматься добровольческой работой. Они помогали физически слабым NPC, городским жителям, попавшим в тяжелую ситуацию, начинающим игрокам, а также всем, кто нуждался в помощи. Затем на экране появилась картинка, где люди строили дома для бедных жителей Маларда. Даже через экран телевизора можно было увидеть пот, стекавший с игроков. Затем репортер телепередачи взял интервью у трех мужчин, которые основали «Братство реабилитации». В настоящее время они находились в самом эпицентре стройки, а потому все были потные и мокрые. «Почему вы начали это делать?» Человек, стоящий посередине, начал объяснять. «Фактически, изначально мы были обычными бандитами. Да, мы были очень плохими парнями. О, и что ж тогда случилось? Мы изменились после встречи с одним орком». «Орком?» «Да, мы встретили его и решили думать о старейшине как о другом мире, а не просто как об игре. Возможно, этот орк был обычным NPC, но для нас он стал наставником, который искренне к нам отнесся и уделил нам больше времени, чем любой другой, кто встречал с нам в реальном мире. Подробную историю можно найти на домашней странице «Братства реабилитации». На экране появились субтитры со ссылкой на веб-сайт «Братства реабилитации». Затем репортеры, трое мужчин, продолжили разговор об их деятельности и о том, как они поддерживают связь с игроками после реабилитации. «Братство реабилитации» заявило, что они планируют постепенно увеличивать количество филиалов и что те, кто был ими успешно реабилитирован, уже начали активную деятельность в других городах. «Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить прощения за зло, совершенное нами в прошлом. Мы искренне извиняемся перед каждым, кому причинили боль. Простите!» Затем трое мужчин поклонились. Репортер попытался остановить их, но они даже не пошевелились. Юй просто пожала плечами. Затем репортер, берущий интервью, сменил тему. «Это и правда невероятно! Нелегко переосмыслить свое прошлое и родиться заново. Что же это за орк, который реабилитировал вас? Как его зовут?» Мужчины переглянулись, после чего один из них ухмыльнулся и ответил. «Я уверен, что вы уже слышали это имя. Его зовут Крокта». «А, это орк! Это что, тот самый Крокта? Из Арнина?» Посмотрев на экран, спросил друг Юи, Бан Тэхон. «Орк из шахматного леса? Это все один и тот же орк? Орк справедливости? Неужели это действительно ивентовый NPC?» «Да, в Старейшине такое случается. Это очень реалистичная игра. А потому неудивительно, что NPC вмешиваются в те или иные события. Вчера я присоединилась к фан-клубу Крокте», — хрустя арахисом сказала Юн Бора. «Что? Бора стала поклоняться NPC? Он такой классный. В наши дни таких нет. Хоть он и орк, он достоин всяческих похвал. Вы знаете, как называется этот фан-клуб? Ну и как же? Хоть он и орк, но похвальный. Или проще, хвала орко! Это какое-то ребячество. Подобное мог придумать только тот, кто ничего не смыслит в названиях». Юн Бора стукнула Бан Тэхона по голове. Это был отличный удар, заслуживающий похвалы. Затем репортер еженедельника Старейшина закончил интервью, дав последнее слово трем игрокам. «Что ж, а закончим мы это интервью лозунгом «Братство реабилитации». После того, как репортер закончил говорить, трое мужчин указали пальцами в экран и улыбнулись. «Какое бы зло ты ни сделал, на самом деле ты неплохой человек! Мы знаем это наверняка!» «Дыдынь!» Под сопровождением звуковых эффектов на экране вновь появилась студия. После этого ведущие еженедельника Старейшины начали анализировать поведение Крокте. Его имя стало общественным после спасательных операций в Орнине. Он вывел на чистую воду мэра Орнина, спас шахматный лес от крупных кланов и недавно сделал что-то хорошее еще и в Квантессе. В сообществе Старейшины Крокте считался героем, который всюду вершил правосудие. Молодой человек и девушка, которые были ведущими телепередачи, заговорили вновь. «На данный момент Крокте – самый горячо обсуждаемый персонаж. Его прозвище – Орк Справедливости. Что вы об этом думаете?» «Это просто поразительно. Он отличается от игроков. Для NPC мир Старейшины – это реальность, а потому они так отчаянно держатся за свои убеждения. Вот почему это так здорово. Они готовы поставить на кон свои жизни, чтобы отстоять те или иные идеалы. А как насчет слухов, в которых говорится, что Крокте – игрок? Если он NPC, зачем ему тогда носить повязку на лбу?» «Ха-ха-ха, тогда рано или поздно это раскроется. Когда стало известно о достижениях Крокте, появилось множество самых разных слухов. Однако я не думаю, что они правдивы. В любом случае, благодаря Крокте вырастет число игроков-орков». На экране засветилась карта Старейшины. На ней была проведена линия, связывающая Орнин, Шахматный лес, Маллард и Квантесс. Это был путь Крокте. Было очевидно, что он направляется на север. «Похоже, он держит путь на север, а потому не может быть игроком, не так ли?» «Да уж, действительно. Север. Возможно, мы больше никогда не увидим Крокту». Они покачали головами, словно им было грустно. На севере не было стартовых точек для игроков. К тому же, чтобы добраться туда, нужно было пройти через лес существ. А как всем было известно, еще ни один игрок не выходил из него живым. Разработчики игры заявляли, что север — весьма обширная область мира Старейшины, в настоящее время просто оставленная игроками без внимания. Северная часть континента рассматривалась как неизведанные земли, которыми игроки могли насладиться в будущем, когда повысят свои уровни и прокачают персонажей. Все-таки мне кажется, что это ивентовый NPC, созданный корпорацией Старейшая Сага. Так или иначе, буду надеяться, что Крокте благополучно вернется с севера. Согласна. Я снова хочу увидеть великого орка справедливости. После этого ведущие сменили тему. Так, и что же у нас дальше на повестке дня? Изменения в рейтинге. Словно комета в давно сформировавшийся список топ-игроков влетел новенький. Кроме того, этого человека стоит отнести к редкому типу высокоранговых игроков, которые сохраняют свою конфиденциальность. На данный момент он занимает 482-ю позицию. Подобная конфиденциальность лишь стимулирует мое любопытство. Ха-ха, я хотела бы взять у него интервью, но совершенно не знаю, кто он. Вместо этого у нас будет интервью с бывшим номером 500, хозяйкой персонажа-гнома по имени Камаз, которая выпала из официального рейтинга после появления новенького. «Госпожа Камаз, должно быть, вы сильно разочарованы. Я горю желанием вновь стать топ-игроком. Быть в рейтинге очень престижно. Должно быть, это приносит кучу денег. Да, прибыль от рекламы весьма неплоха». Друзья Юи потеряли интерес к еженедельнику Старейшины и наконец-то сфокусировались на пиве. Как обычные студенты, они завели разговор о том, что беспокоило их больше всего — на поиске работы. «Вот у Юи все хорошо». «В каком смысле?» «В крайнем случае, нас может устроиться в кафе к брату». «Точно-точно. Вроде бы оно называется «Разумное кафе». Почему он назвал его «Разумным», а не «Юи»?» Примечание переводчика. Слово «Юи» в корейском языке также используется для обозначения «разума». «Он брат, который заботится о своей сестренке». Юи пожала плечами. До окончания университета осталось совсем мало времени. «Можешь мне с головой уйти в Старейшину работать там?» — спросил Бон Тэхон. «Забудь об этом». «О, я ненавижу работу. Некоторое время назад Тэхон вернулся после одного крайне смущающего интервью. Это была забавная история. Он фактически сражался с интервьюером. А чего еще ждать от Бон Тэхона?» Друзья продолжили болтать и пить пиво. Первой сдалась Юи. Из нее была плохая выпивоха, а потому ее лицо быстро покраснело, а голова начала постепенно опускаться все ближе к столу, хоть она и пила только пиво. В конечном итоге Юн Бора пихнула Юи, но та уже не двигалась. Бора покачала головой. «И что мы будем с ней делать?» «Ах, как и ожидалось от Юнг Юи. И нельзя пить алкоголь. Мы должны были заказать ей колу, как и собирались. С остальными было все в порядке. Пак Джун Тай открыл свой телефон и произнес: «Есть один способ». «Какой?» «У меня есть номер брата Юи. И ты можешь просто звонить ему, когда захочешь?» «Он попросил меня связаться с ним, если случится что-нибудь подобное». Пак Джун Тай отправил Яну сообщение, и тот сразу же ответил: «Он скоро будет». «Ну и скорость». «А вы когда-нибудь видели брата Юи?» «Я была первой, кто с ним познакомился. Он настоящий красавчик». «Что, дашь красивее меня?» — спросил Бан Тэхон. «Заткнись». Из всех собравшихся Бан Тэхон был единственным, кто еще не встречал Яна. Остальные же раньше с ним уже виделись. Оставив Юи в покое, они стали обсуждать свои планы на каникулы. Каждый из них уже определился с тем, как будет проводить свое время, подрабатывая на полставки, помогать волонтерам, продолжить учиться и тому подобное. А затем их беседу прервал знакомый голос. «Привет». Это была Юн Юнджи. «О, Юнджи! Откуда ты здесь? Удивительно. Ты пришла со своими друзьями?» — поздоровалась с ней сидевшая ближе всех Ким Ари. «Да, мы пришли, чтобы отметить окончание сессии. Вы тоже?» «Да». Юн Юнджи тоже пришла в это заведение со своими однокрупниками, чтобы отпраздновать окончание семестра. Затем Юнджи увидела лежавшую на столе Юи и рассмеялась. «Юи с нами уже нет?» «Да, и мы уже позвонили ее брату». «Оу». Юн Юнджи машинально взглянула в сторону входной двери паба. Она вспомнила тот день, когда их взгляды на мгновение встретились. Было ли это простым совпадением? Она все еще не знала его имени, но хотела узнать о нем побольше. «Как твои успехи в старейшине?» — спросили у Юнджи. «Спасибо, пока что все неплохо. У меня многообещающая карьера в кузнечной компании». «Ты просто умница!» Товарищи разбились на небольшие группки, беседуя каждый о своем. В баре было достаточно шумно, так что их голоса тонули в непрерывном гуле и звоне бокалов. «Знаете, мне всегда казалось, что Юи не похож на своего брата». Посмотрев на спящую Юи, сказала Юн Бора. «Почему?» «Юи хорошая, но пока она с кем-то не сблизится, она совершенно безразлично относится к такому человеку». «Да, со мной она поначалу тоже была такой. Она меня даже не замечала». «У нее резкий характер, и она без колебаний может кого-то оскорбить, но ее брат такой мягкий». «В самом деле? Хочу поскорее его увидеть», — сказал Бан Тэхон. «Тэхон, ты даже рядом с ним не стоял, так что не стоит чем-то обнадеживаться». «Что? Вот же черт!» Внезапно Пан Джун Тай поднял руку. Он посмотрел на кого-то, стоявшего у двери. Это был Ян. Увидев Пак Джун Тая, Ян улыбнулся и подошел к столику. Тусклые лампочки бара осветили его лицо. «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!» Друзья Юи в унисон приветствовали Яна. Тот слегка поклонился и вздохнул, глядя на Юи, лежавшую на столе. Он слегка поворочил ее, пытаясь разбудить, но Юи лишь что-то проворчала и еще сильнее зарылась себе в руки. «Все веселятся, а Юи спит. Приношу свои извинения за нее». «Нет, это мы виноваты в том, что Юи так напилась. Извините нас, старший!» Это были первые слова, которые Бан Тэхон сказал Яну. «Ничего, я заберу ее. Получайте удовольствие, ребята», — улыбнувшись, произнес он. Ян поднял Юи, которая моргнула и вздрогнула, обнаружив присутствие Яна. Неловко ему улыбнувшись, она облокотилась на брата и медленно пошла с ним к выходу. «А у меня вот плохие отношения с братом. Хотела бы я, чтобы у меня был именно такой старший брат. Я завидую». «Если бы у меня была такая маленькая сестра, как ты...» «Заткнись. Ты всегда говоришь, чтобы я заткнулся. Ты что, мой зять?» «Нет, я твой отец. Внезапно перед ними поставили большой поднос с шашлыком, отчего у студентов глаза полезли на лоб. «Мы это не заказывали. Тот человек подошел и за все заплатил. Кроме того, заказал это блюдо поверх вашего счета», — пояснил официант. «Вау! Офигеть!» Товарищи не могли отвести глаз от шампуров с горячим мясом, сияющих под оранжевыми огнями бара. Это было попросту огромное блюдо и наверняка самое дорогое в этом месте. Это было блюдо, которое нельзя было заказать на минимальную студенческую стипендию. «Ого! Этот старший брат просто великолепен!» Юн Юнджи, сидевшая за столиком неподалеку, провела Яна взглядом и подошла к друзьям Юи. «Это был брат Юи?» «Да. Ты его знаешь?» «А вы знаете, как его зовут?» «О, Юнджи заинтересовалась этим молодым человеком!» — рассмеялась Юн Бора. «Юнг Ян!» — ответил Пак Джун Тай, схватив шампур. «Юнг Ян?» «Да. Юнг Ян. Ей нравилось это имя, но вместе с тем оно было каким-то смутно знакомым. Йон Юнджи напряглась, пытаясь вспомнить, где же слышала его раньше. После этого Юнджи попрощалась с друзьями и вернулась за свой столик. Тем временем с экрана телевизора продолжили доноситься голоса ведущих. «Надеюсь, в один прекрасный день этот высокоранговый игрок раскроет информацию о себе. Мне крайне любопытно, какие приключения выпали на его долю в мире старейшины. Согласна». «Пойдём, Крокта!» — закричал Тиё с большим рюкзаком за спиной. Их путешествие на север начиналось. Крокта тоже нёс большой походный рюкзак. Глядя на то, как они проходят сквозь ворота, солдаты гарнизона отдали им честь. «Чтобы в моё отсутствие сюда не проникла ни одна троллья морда!» «Так точно, капитан Тиё! Вольно! Возвращайтесь благополучно!» Казалось, здесь все уважали Тиё. Крокта вдохнул полной грудью чистый воздух старейшины. Впереди его снова ждали приключения, и от осознания этого его тело начало переполняться энергией. Они держали путь на север, в страшные неизведанные земли, куда не рисковали ступить даже самые отважные путешественники. «Ну что, пойдём, Тиё?» «Пойдём, Крокта!» Орк и гном зашагали в сторону севера, и в этот момент раздался голос Стеллы. «Прошу прощения, Ян?» Ян вздрогнул и остановился. Снова её голос. «Может, что случилось, Крокта? Ты уже устал?» — спросил Тиё, хлопнув его по поясу. Крокта ждал следующего сообщения Стеллы.